Глава вторая. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. Жозе улыбнулся, когда вторая стена форта Блистательной погрузилась во мрак. «Молодец, Люк», — подумал Жумельяк, краем глаза наблюдая за наемниками, которые его удерживали в арке, из которой его только что недавно выводили во внутренний двор. «Нужно придумать, как сбежать самому». Он начал вспоминать личные дела магов, которых он отбирал лично. Так у Дойна, того, что слева, была травма ноги. Вроде как арбалетный болт угодил ему прямо в колено. Рану залечили, но не полностью. А значит, именно туда нужно было атаковать, чтобы нанести максимальные повреждения. Второй, Доминик, был слеповат на левый глаз. А как раз именно с левой стороны кардинальский сын сейчас и находился по отношению к нему. «Так!» Голос Батиста прозвучал откуда-то сверху. Затем и он спустился на землю. «Что происходит?» — спросил наемника один из его подручных. «Ничего», — нервно ответил предатель. «Охраняйте пленника. Больше от вас ничего не требуется», — добавил он и посмотрел на Жозе. Сын кардинала улыбнулся. «Думаешь, он тебя спасет?» — сквозь зубы процедил Батиста. «Кто знает?» Жумельяк пожал плечами и смерил своего собеседника насмешливым взглядом. «Кто спасет?» В голосе одного из шайки предателя послышались тревожные нотки. «Никто!» — рявкнул раздраженный наемник. «Сторожите его, пока мы совсем не разберемся!» — приказал он своим подручным и, оттолкнувшись от земли, взлетел, чуть ли не ударившись головой о каменный потолок арки. «Видимо, сильно переживает», — глядя на Батисту, подумал Жумельяк. Хотя неудивительно, учитывая, что он не раз видел, на что способен был молодой барон Кастельмар. Уже то, что предатель не захотел совершать переворот, когда рядом был Люк, говорит о многом. «О ком он? Что случилось?» — спросил Дайен у Доминика. «Я-то откуда знаю, балда?» — ответил ему наемник. «Я же был тут с тобой!» — добавил он. И вдруг стена форта, которая находилась как раз напротив арки, в которой они стояли, потухла, как и первые две, погрузившись во мрак. Наемники переглянулись. «Ты!» — один из них толкнул Жозе в плечо. «Ты знаешь, что тут происходит?» — спросил он, глядя на кардинальского сына. «Он боится», — сразу же понял Жумельяк, видя в глазах своего собеседника страх. И не зря. Жозе сам не понимал, откуда взялся этот молодой барон Кастельмар и какими способностями он обладал. Ведь их аналогов Жумельяку еще не приходилось раньше видеть. Однако он был точно уверен, что если кому-то и удастся вытянуть его из этой передряги, то это будет молодой Кастельмар. Погасла последняя стена, и кардинальский сын улыбнулся. Надежда все еще теплилась в его сердце. Я сделал глубокий выдох и, коснувшись шершавой поверхности стены, потянулся к питающему элементу магической защиты форта своими энергетическими каналами, которые словно паутина опутали все энергетические узлы. Выдохнув, я запустил по своим каналам магическую энергию. Импульс был настолько мощным, что источник не выдержал и потух. А вслед за ним погас свет осветительных кристаллов еще на одной стене, как, впрочем, и другие охранные заклинания. «Он здесь!» — послышались крики иллирийцев, и я снова услышал мушкетные залпы. Пули вновь не причинили мне вреда, а вот огненная сфера, которая угодила мне прямо в спину, не только заставила меня упасть от взрыва, но и ощутить жар огненной магии. «Наверное, останется ожог», — подумал я, стиснув зубы, чтобы не застонать от боли. Оказавшись на земле, я сразу же поднялся и посмотрел назад. На стене, которая недавно лишилась магической подпитки, уже стояли солдаты Иллирии. И как раз один из них, скорее всего, был магом, который и запустил в меня огненную сферу. Недолго думая, я выхватил из перевязи пистолет и, прицелившись, выстрелил в вероятного мага. «Хм, интересно», — подумал я, когда пуля не достигла цели, а расплавилась прямо в воздухе, и раскаленный до красна металл стек вниз. Видимо, какое-то защитное огненное заклинание. Неплохо. Я резко рванул в спасательную темноту ночи, а в следующее мгновение за спиной, в который раз уже за сегодня, послышались выстрелы. Меткие заразы. Несмотря на то, что было очень темно, а освещения практически не было, в меня попало несколько пуль. Благо, хоть они не могли пробить магический доспех. А вот магия с этим справлялась на ура. «Чёрт!» — выругался я, когда в бок вонзилось что-то острое. Причем атакован я был не со стороны форта. Я повернул голову и увидел знакомого наемника в воздухе, который был в компании своих прихвостней. Хорошо, что на его месте был не Жозе, а иначе мне бы точно было не сдобровать. Маги воздуха, коими являлся Батиста и его наемники, атаковали, как правило, при помощи ветряных кромок, заклинаний, которые позволяли сжимать воздух до толщины меньше, чем десятые доли миллиметра. Страшные заклинания в умелых руках, которые резало все, от плоти до металлических доспехов. Разумеется, все зависело от силы мага. И Батиста был не самым сильным представителем воздушников, как, впрочем, и его дружки. Но вот то, что они могли летать и атаковать меня с воздуха, было для меня крайне неудобно. И как они только смогли разглядеть меня в такой кромешной темноте? Я достал из рукава несколько метательных ножей рыбок. Фух! Я сделал глубокий вдох и, сконцентрировавшись прямо на бегу, наполнил свои руки магической энергией, а потом резко затормозил. Бросок получился невероятно быстрым и мощным. Лезвие ножа сверкнуло в лунном свете, а затем один из наемников схватился за живот и что-то попытался сказать, но из его рта потекла кровь, так как перед броском я успел насытить металл одним из своих ядов. Слабак. Тело наемника начало падать и с глухим звуком шлепнулось о землю. Я запустил следующий нож, в этот раз целясь в Батисту, но тому удалось избежать смерти. Нет, я не промахнулся. Нож просто попал в невидимую преграду. Наемник позаботился о своей защите. Что ж, ладно. Дабы снова не попасть под атаки стрелков и магов, я вновь рванул вдоль стены Блистательного и спустя несколько метров свернул за угол, где меня уже ждали. Мушкетный залп сразу из пяти стволов даже не царапнул меня. Магический доспех надежно защищал меня от пуль. Но я столкнулся с одной большой проблемой. Да, мне не могли навредить выстрелы, а большую часть заклинаний блокировал магический доспех. Плюс я кое от чего еще и мог уклоняться благодаря своей скорости. Но и сам я своим противникам сделать ничего не мог. Все враги стояли на стене. Вот просто так взять и забежать по отвесной поверхности я пока не мог. А значит, и добраться до иллирийцев тоже не мог. «И что же мне делать?» — подумал я, когда вдруг заметил, что со стены прямо на землю спрыгнул иной, который, вскинув магический жезл, направил его на меня. «Шаман», — сразу же понял я. И единственное, что я успел сделать, это достать из-под рубашки подарок избраннику угла и вытянуть ожерелье перед собой. А буквально в следующий момент громыхнуло так, что даже несмотря на магическую защиту, меня откинуло в сторону, и я кубарем покатился по земле. Последнее, что я запомнил перед тем, как мое тело успело остановиться, был голос иного, звучащий как будто бы из-под воды. «Лоонг! Человек Лоонг!» Винсент Рошфор. За несколько дней до штурма Василиском форта Блистательный. «Господин!» В палатку к багровому палачу ворвался его адъютант, лицо которого выражало явное беспокойство. Огненный маг смерил воина недовольным взглядом, после чего выпустил изо рта клуб сизого дыма. «Какой насыщенный и приятный вкус у этого табака!» — подумал старший сын Рошфоров. Затем взял с подноса кубок с вином и сделал из него небольшой глоток. «Докладывай!» — вальяжным голосом произнес он. «Господин, в нашу сторону движется отряд иных. Скоро они будут возле нашего лагеря. Разведка доложила, что они будут здесь через 10 минут, если будут придерживаться той же скорости, что и сейчас», — отрапортовал адъютант. «Иные?» — немного удивился багровый палач. «Странно. Вроде в этих местах они бывать не должны. Здесь же кроме камней и нет ничего». Винсент поднялся с удобного кресла, затем вышел из своего шатра, при этом не выпуская кубка из рук. Он затянулся из трубки и, немного посмаковав дым с привкусом чернослива и кедровых орехов, выпустил дымное облако изо рта и обвел взглядом личный состав магов, которые уже выстроились недалеко от его шатра. Дисциплина у него в отряде была идеальной. «Сколько иных?» — спросил Винсент. Вперед вышел один из магов. Геллард был одним из лучших разведчиков в его отряде. «Семь?» — отрапортовал он. «Один точно шаман. Остальных не успел рассмотреть, так как хотел остаться незамеченным». «Молодец», — кивнул Рошфор. Багровый палач задумался. «Неужели они пришли сюда по их души? Возможно. Также не исключена возможность, что их сюда подослали иллирийские псы, с которыми у коренных жителей проклятых земель сформировались неплохие отношения за последние 10 лет». Винсент еще раз посмотрел на свой отряд. «Свободны. Занимайтесь делами, а с иными я разберусь сам», произнес он, и на его губах появилась улыбка, которую все из его отряда прекрасно знали. И она не сулила врагам багрового палача ничего хорошего. Винсент затянулся, а затем перевернул трубку и вытряхнул оттуда пепел и несгоревшую табачную смесь. Стоило ему это сделать, как к Рашфору сразу же подошел его адъютант, который взял у него трубку, а затем и кубок, когда Винсент его осушил до дна. Багровый палач посмотрел в небо, затем сделал шаг назад и, использовав свою взрывную огненную магию, резко рванул в воздух, оставляя за собой огненный шлейф. Оказавшись в воздухе, он достал из внутреннего кармана мундира пенсне и нацепил его на нос. Повернув голову в сторону, откуда должны были прийти иные, он сконцентрировался, и магический предмет начал улучшать его зрение вплоть до того, пока Винсент не увидел собственными глазами своих противников. Геллард не подвел, и иных действительно было семеро. Это был уже десятый его поход на другую сторону разлома. Поэтому за время, проведенное здесь, он уже научился различать дикарей проклятых земель. Шаман среди них был не один. Хотя, вернее, не так. Шаман был один. Вот только Геллард не разглядел еще и друида, который шел поодаль от основного отряда. Рядом крутилось странное существо, которое внешне очень напоминало обычную ящерицу, только ярко-красного цвета. Ну или размеры фамильяра тоже отличались от обычных. Тварь была довольно крупной, и в холке достигала около 1,5 метра. «Явно следующая ступень эволюции», — подумал Винсент, разглядывая существо. «И, скорее всего, огненный тип. Хотя какая разница?» — буркнул он себе под нос, после чего вытянул руку вперед, а второй начал быстро складывать жесты. Вскоре в его ладони появилась небольшая огненная сфера. Рашфор сжал ее, и она превратилась в узкий пруд, который начал увеличиваться не только в длину, но и в ширину. Спустя несколько секунд у заклинания в руках Винсента начал формироваться наконечник, представляющий собой острие копья. Это было одно из самых сильных заклинаний в арсенале Багрового Палача — карающий перст. Рошфор взмыл еще выше, продолжая с помощью пенсне наблюдать за иными. Он не собирался церемониться с дикарями, поэтому все собирался завершить одним ударом. Набрав достаточную высоту, он остановился и посмотрел вниз. Сейчас иные казались бы ему крохотными песчинками в джунглях, если бы не магический предмет на его глазах. Старший сын семьи Рошфоров сделал глубокий вдох, затем как следует размахнулся и, насытив свое тело взрывной энергией огня, резко метнул копье вниз, туда, где были его враги. Заклинание Винсента на огромной скорости устремилось вниз, и ему понадобились какие-то доли секунды, чтобы достигнуть своей цели. А затем яркая вспышка, за которой последовал мощный взрыв. «Эх!» — усмехнулся Багровый Палач и устремился вниз, чтобы убедиться, что все его враги мертвы. «Вряд ли кто из этих дикарей не превратился в пепел», — подумал Рошфор, подлетая ближе к выжженной земле, в которой даже образовалась глубокая воронка около 5 метров глубиной и 20 метров шириной. Огненный маг плавно опустился на землю. Жар, который до сих пор исходил от земли, не мог навредить Винсенту, как, впрочем, и его зачарованной одежде. А вот от дикарей не осталось и следа, чему Багровый Палач совершенно не удивился. Он уже собирался было возвращаться в лагерь, когда вдруг заметил, что земля неподалеку от него зашевелилась. Рошфор сразу же использовал заклинание, и в его ладони появилась небольшая огненная сфера, которая уже через мгновение достигла размеров большого шара около 0,5 метра в диаметре. Винсент сжал ладонь, и его заклинание сжалось до размеров капли воды. Это была одна из излюбленных техник Багрового Палача. Сжимая огненные шары до миниатюрных размеров, он тем самым делал их очень концентрированными. И та небольшая капелька, что была у него в руке, способна была пробить самые прочные доспехи и щиты насквозь. Причем несколько слоев, а иногда и несколько людей за раз. Помнится, однажды он такой каплей убил 3 латников, которые стояли прикрытые щитами друг за другом. А взрыв, который случился после того, как она насквозь пробила рыцарей, раскидал еще и арбалетчиков, стоящих за ними. Вспомнив это, Винсент усмехнулся. Старший сын благородной и древней семьи Рошфоров всегда любил упиваться своей силой и получал настоящее удовольствие, стирая с лица земли целые отряды и роты противников. Особенно безжалостен он был к калерийским собакам, которых считал даже хуже иных. А тем временем из земли возле него вылезла та самая ящерица, которая крутилась рядом с друидом. Багровый Палач знал, что таких монстров называют фамильярами, и они могут обладать поистине сокрушающей мощью, а их сила напрямую зависела от друида, который их контролировал. «Выжил, значит», — произнес Винсент, смотря на ящерицу, которая вылезла из земли наполовину тела. Его догадки о том, что тварь огненного элемента, подтвердились. Не будь фамильяр огненной стихии, Атаку его карающего перста он бы не пережил, даже находясь под землей. Недолго думая, Рошфор запустил в тварь концентрированный огненный шар, который на огромной скорости врезался в монстра. Коснувшись ее чешуи, заклинание рассеялось, превратившись в небольшую струйку дымка. Интересно. Огненный маг потянулся к рукояти своего полуторника, а буквально в следующее мгновение ящерица открыла пасть, и из нее в сторону багрового палача вырвался поток яростного огня. Винсент успел выставить магическую защиту, но даже несмотря на это, он ощутил лютый жар, а его кожу обожгло. «Фух!» — выдохнул он, когда тварь закрыла пасть. «Неплохо!» Он посмотрел на свои руки, кожа на которых была покрыта ожогами, а его зачарованный военный мундир дымился. В следующее мгновение он сорвался с места. Будучи усиленным магией огня и использовав простенькое заклинание, он оказался возле монстра в считанные мгновения, а лезвие его магического клинка стремительно вошло в один из глаз ящерицы. Та даже понять не успела, что произошло, когда ее мертвое тело упало на землю, испустив последний дух. Багровый палач внимательно осмотрел тушку ящерицы и, присев на одно колено, коснулся ее красной чешуи. «Ого!» Он резко отдернул руку, ибо чешуя оказалась не просто горячей, а раскаленной. «Ладно». Он окружил огненной магией свою кисть, после чего схватил монстра за хвост. «Тяжелая», — подумал старший сын семьи Рошфоров. «Ну да ладно». Перекинув хвост монстра через плечо, он взмыл в небо и вскоре уже был в лагере. Винсент бросил свой трофей на землю. «Когда остынет, снимите шкуру», — приказал он своим людям, после чего пошел в сторону шатра. Уже будучи возле входа, он остановился и, обернувшись, посмотрел на огненную ящерицу. Впервые за долгое время его магия оказалась бессильна. А что было бы, столкнись он с сильным друидом? Как бы тогда закончилась эта битва? Огненное дыхание этого монстра уже могло ему навредить. А что, если бы эта тварь оказалась еще больше и обладала еще более сильной магией? Неужели он, сам багровый палач, мог превратиться в пепел? Бред. Рошфор покачал головой и зашел в шатер. «Кадушку с водой!» — приказал он адъютанту, который молча проследовал вслед за ним. Единственное, чего сейчас хотел Винсент, это принять горячую ванну и выпить вина. Этот бой не сильно измотал его, но заставил о многом задуматься. И чтобы отвлечь себя от этих мыслей, багровому палачу следовало хорошенько расслабиться. Рошфор даже подумал о том, что зря он не взял с собой в поход кого-то из своих фавориток. Несколько из них точно смогли бы перенести тяжести этого похода, и сейчас он бы наслаждался обществом приятной девушки. «В следующий раз надо подумать об этом», — сделал себя в памяти зарубку Винсент. А буквально в следующее мгновение в его шатер внесли большую бочку, наполненную водой. «Вам подогреть или...» «Я сам. Свободен», — скомандовал адъютанту огненный маг, после чего подошел к воде и опустил туда свою руку. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы вода в бочке вскипела. Раздевшись, он прихватил с собой графин вина и окунулся в горячую воду. Обычные люди, да, впрочем, и маги, в такой сварились бы за считанные секунды. Но старшему сыну благородной семьи Рошфоров она была нипочем. Он мог сам контролировать температуру своего тела за счет своей огненной магии. Поэтому, создав для себя оптимальные условия, аристократ откинулся спиной на стенку бочки и сделал несколько глотков из графина. «Фух!» Он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Интересно, как там дела у Жумельяка и его группы?» — подумал Винсент и выпил еще вина. Теперь, когда он, наконец, расслабился, он мог подумать о своей задаче в этой миссии, которая была довольно простой. Рошфору и его группе огненных магов нужно было уничтожить форт Блистательный и всех, кто находился внутри него. После чего, по возможности, помочь разведгруппе Жумельяка справиться с иллирийскими собаками внутри руин, если им самим не удастся это сделать. И все это было сделать не так уж тяжело. Багровый палач хоть сейчас готов был разнести этот форт на мелкие кусочки, а всех, кто находился там, превратить в пепел. Но, согласно плану, сделать это нужно было в определенное время. Но перед ним стояла и другая задача, и именно она почему-то беспокоила Рошфора, хоть и не должна была. «Барон Кастельмар, значит», — посмаковал он имя молодого человека, который, судя по его первому впечатлению, не представлял собой ничего особенного. «И зачем он отцу?» — подумал Винсент и сделал еще глоток из бутылки. «Ладно, разберусь совсем позже. А пока отдыхать». Он закрыл глаза и поудобнее устроился в бочке.